«Дворников больше не будет», — сказала я, садясь за стол и намазывая масло на кусок хлеба. «Все дворники кончились сегодня ночью. Они вымерли, как динозавры». «Это что-то новенькое», — буркнул Максим. «По-моему, он был сегодня не в духе». «А я редко повторяюсь», — охотно согласилась я. «Это было началом нашей утренней разминки. У меня обширный репертуар. Кто сегодня сделал салат?» «Папа», — сказал Максим. «Макс», — сказал папа, — это они сказали одновременно. «Молодцы!» — крикнула я. «Не угадали. Салат сделала я вчера вечером и поставила его в холодильник. Там он, я полагаю, был найден». «Да», — сказал папа, — «бестия». Но и он сегодня был не в духе. То есть не то чтобы не в духе, а вроде бы чем-то озабочен. Даже эта утренняя зарядка, которую я запланировала с вечера, успеха не имела. Папа минут 10 еще покопался в салате, потом отложил вилку, уперся подбородком в сцепленные руки и сказал: «Нужно обсудить одно дело, ребята. Я хотел с вами поговорить, посоветоваться. Мы с Надеждой Сергеевной решили жить вместе». Он помолчал, подыскивая еще какое-то слово. «Ну, что ли, связать свои судьбы». «Как?» — ошалело спросила я. «Как это?» «Папа, прости, я забыл поговорить с ней вчера», — торопливо сказал Макс. «Мы не возражаем, папа». «Как это?» — тупо переспросила я. «Мы поговорим в той комнате», — сказал мне Макс. «Это все понятно, мы все понимаем». «Как это? А как же мама?» — спросила я. «Ты с ума сошла?» — сказал Макс. «Мы поговорим в той комнате». Он с грохотом отодвинул стул и, схватив меня за руку, поволок в нашу комнату. «Ты что, с ума сошла?» — холодно повторил он, насильно усадив меня на диван. Я спала на очень старом диване. Если заглянуть за второй валик, которому я спала ногами, можно увидеть наклейку, рваную и еле заметную. «Диван номер 627». Я спала на диване номер 627 и иногда ночами думала, что где-то у кого-то стоят такие же старые диваны, 628, 629, 630, младшие братья моего. Я думала, какие должно быть разные люди спят на этих диванах, и о каких должно быть разных вещах они думают перед сном. «Максим, а как же мама?» – спросила я.